Барон из МЧС, 4, глава 1. Вторую неделю сидим в схроне. Продукты заканчиваются, а хорошее настроение закончилось еще раньше. За нами никто не пришел. В назначенный лейтенантом Якутовой срок не было никакого наступления на южном фланге Балтийского фронта. Вначале мы думали, что что-то пошло не так и наступление перенесено на день-другой. Но уже неделя тишины. Надежда выбраться из реальности Харков тает на глазах. И непонятно, почему так поступил император, забив на свою внучку-наследницу огромный болт. Стали крепко думать, отчего такое Попадалово могло случиться. Мысль, что Александр V сам отказался от веры, мы вскоре отбросили в сторону. Он легко замутил серьезную мясорубку по такому незначительному поводу, как операция по разгрому лаборатории тварей. А уж ради престола наследницы горы должен свернуть. Значит, по каким-то причинам наша группа не добралась до старшего следователя Комова и генерала Ростоцкого, курирующих диверсионно-разведывательную акцию в гоблинской реальности. Но, по заверениям Якутовой, ей была передана по стационарной рации инфа об удачном пересечении защитного барьера и соединении с человеческими войсками. За потерю Верки Палкиной могли их законопатить в тюрьму, но там опять-таки обязательно должны встретиться с пшниками Комова. Или он вместе с Ростоцким тоже попал в немилость к императору и теперь оба сидят в застенках. Очень много вопросов, и ни на один из них ответов у нас нет. Припасы на исходе. В какой-то момент первое начало непростой разговор лейтенант Якутова. Даже если будем сильно экономить, то максимум на 2 дня хватит. Дальше придется гоблинов жрать. Пора мозги включать на дальнейшие действия. Мне после той мерзкой рыбины из подземной реки уже ничего не страшно, вздохнул морячок. Могу и гоблинятинкой позавтракать. Но ты, ведьма, права. Кажется, спасения мы не дождемся. Но что мы можем сделать? Задала резонный вопрос Вера. Прорваться с боем, пупок развяжется. Сами видите, как твари усиливают границу между реальностями, стягивая к ним столько войск, словно сами в серьезное наступление идти собираются. Барьер снести, мы, конечно, молодцы, но не до такой степени силушкой обладаем. Тут самим бы от голода скоро не подохнуть, а не про великие подвиги рассуждать. Снести, кстати, можно, задумчиво произнес Чах. Ты справишься, вопросительно посмотрел я на Наумба. Не я, Данила, и даже не мы с тобой, но вариантик один в голову пришел. Помнишь, как мы с тобой познакомились? Естественно, когда я на практике напоролся на твое яйцо, ошибочно приняв его за секретную ментальную пушку Харков. Хотя тут слово «бомба» больше подходит, но массовое поражение никто не отменял. Да я сама при этом присутствовала, пояснила Якутова. Повезло тогда сильно, что не рвануло. Ага, кивнул Чах, особенно Даниле. Такого умного, сильного и, главное, красивого товарища приобрел, что должен теперь всю жизнь благодарственные порции с лучшим спиртом мне в хрустальных стаканах подносить. Чах, ты обороты-то сбавь. Моментально поставил я этого засранца на место. Вообще-то, это я тебе жизнь тогда спас. Ты кем был? Тупым зародышем, который при экстренном вылуплении должен взорваться, похерив все вокруг себя. А теперь, пусть и придурковатый, но помощник графа Данила Юрьевича Горюнова, который, кстати, совсем недавно опять твою облезлую тушку откачивал, после того, как ее изнасиловал джинн. Так что это не я, а ты меня с Верочкой поить обязан. Вообще-то, прекратить, рыкнула лейтенант, который за эти дни до чертиков надоели и я, и Наумб. Что по существу? По существу, продолжил Чах, я знаю, где взять еще одно яйцо, вернее, там их склад. Где? Там, махнул крылом Наумб в неизвестном направлении, а конкретнее, начала заводиться ведьма, от такой неопределенности. Галюнчик, я великий Наумб, а не проклятый Харк, откуда мне знать местную географию? Просто чувствую, в каком направлении двигаться. А на самом деле, мысленно спросил я у Наумба, на самом деле, Данила, это моя реальность, реальность моих предков. Пусть проклятые Харки и подмяли ее под себя, но родовую память уничтожить не смогли. Осталась всего одна кладка яиц великих Наумбов. После нашей победы над Маидом я чувствую биение мыслей зародышей. Они зовут, и ты собираешься их спасти? Как? Потом, Даня. Все потом. Сейчас не место и не время. Разорвав контакт, я прилюдно спросил Чиха. И какой план возник в твоей голове? Взорвать ментальную бомбу на границе реальностей. Верст 100 в диаметре поражения гарантировано. Разнесет нахрен не только мозги гоблинов и кровососов, но и практически уберет защитный барьер. через такую стеночку перетащу вас всех легко. Дерьмовый план, возразила ведьма. Ментальная бомба и наши мозги расплавит. Не со мной, Галюнчик. Я же великий Наумпы смогу прикрыть даже такую низшую, как ты. Тыква это, жертва мутаций, низший назвал, тебя. Поверь, что ничего обидного в этом нет. Даже Табор сейчас имеет, пусть и не раскрывшийся потенциал намного больше твоего. А ты со своим положительным даром так и останешься рядовой менталисткой в рядовой человеческой реальности. И давай пока не будем спорить об очевидном. Не будем спорить, прервал я назревающий конфликт. Чах, сколько нам переться до твоих яиц? До моих достаточно руку протянуть. А вот до кладки великих наумбов почти 200 верст. Много, покачала головой Вера. Туда 200 верст, обратно с яйцом до границы, 200. Уверена, что не просто так лежит кладка, а под охраной. Шансы удачного исхода равны нулю. Под охраной, легко согласился с ней Чах, я тебе больше скажу. Там яйца и активируют, заставляя зародышей вначале впасть в кому и остановиться в развитии. А потом, резко пробудив, выпускают на волю и происходит уничтожение всего живого на большой территории. По себе помню, что кроме чувства убийства в этот момент ничего не испытываешь. Правда, мне тут с Данилой повезло. Все-таки повезло тебе. Довольно закончил я спор, кто кого облагодетельствовал больше. Тебе не меньше, огрызнулся Чах. Короче, нам надо дойти до базы, разнести ее в клочья, украсть подготовленное к бою яйцо, доставить до границы и рвануть. С виду реально невыполнимое задание, но лабораторию уже одну разгромили. Причем сейчас нашего нападения никто не ожидает, как это было в прошлый раз. Сама кладка находится в необжитом проклятыми харками месте. Был случай с другой кладкой. Что-то пошло не по плану, и яйцо взорвалось раньше срока. Небольшой городок гоблинов и несколько деревушек накрыл праведный гнев зародыша великих наумбов. Теперь зона отчуждения возле последней сохранившейся кладки огромная. Будем идти спокойно. Тут верст 30 всего неприятного пути, когда из прифронтовой зоны выбираться будем. А обратно как яйцо покатим? Спросил я. Нападение на базу обязательно вызовет тревогу. За нами полчища тварей гнаться будут. Посмотрим, неопределенно ответил Наумб. Варианты есть, но с ними на месте разбираться надо. Ты чего-то сильно не договариваешь? Подозрительно посмотрела на него Якутова. Я не договариваю, а просто не могу все сейчас точно рассчитать. Сделал он самые честные глаза. Но мой план, хоть и рискованный, только остается до сих пор единственным. Какая тебе разница, как подыхать, сидя тут и отстреливаясь на голодный желудок от харков или во время неудачного побега из этой реальности? Действительно, никакой, мрачно согласилась ведьма. Уговорил. Ночью выходим из норы и идем за яичком. Здесь больше ловить нечего. Спорить больше никто не стал. Поэтому, когда село солнце, мы тихо выползли из схрона и двинулись в указанном Наумбом направлении. Даже с его подсказками то несколько раз чуть не напоролись на гоблинов. Сохраняем режим полнейшей тишины и не ведем никаких разговоров. Но мне и без коллективного обсуждения обстановки в прифронтовой зоне все ясно. Сейчас нет никаких заслонов от диверсантов, но каждый квадратный километр просто кишит тварями. Сюда реально стягиваются войска для очень серьезного наступления. Подобное не может не тревожить. Уж не из-за этого ли сорвалась операция по спасению внучки императора? Вполне реальная версия. Но как прознали наши о действиях гоблинов? Тут кроме нас больше никаких людей нет. Нехороший глист предчувствия огромных неприятностей зашевелился в моей душе и чуть ниже ее. Хотя мы и так по самое горло в этих самых неприятностях. Чудом выбравшись из прифронтовой зоны, устроили небольшой совет во время короткого отдыха. Мои подозрения, что намечается огромная задница на фронте, подтвердила и лейтенант Якутова. Нам теперь, кровь из носу, необходимо пробиться к своим, заявила она. Чую, здесь намечается не просто локальный прорыв. Наши армейцы обычно постоянно терроризируют твари, заставляя их перекидывать в спешном порядке роты и дивизии на горячие участки. Но вы видели, как твари готовятся, не спеша, деловито, словно с той стороны им ничего не угрожает. И, судя по скоплению зеленых, задействованы все резервы. Такого просчета харки даже в неадекватном состоянии не допустит. Где-то есть очень поганый подвох. Что-то случилось в нашей реальности. Задала и меня очень волнующий вопрос Вера. Не знаю, не о том сейчас думаем. Нужно о деле. Неожиданно ведьма расстегнула броню, достала нож и воткнула его себе в грудь. Мы все оторопели от такого. Потом подскочили к самоубийце. Пульс есть. Приложив два пальца к шее лейтенанта, проорал я. «Срочно регенерирующий раствор, двойную дозу». Не успел договорить, как Вера уже проделала это, всадив в руку Якутовой два шприц-тюбика. Потом резким движением вытащила нож и вколола еще порцию в грудь. Кровь перестала хлестать, но рана слишком серьезная. Галина лупанула себя ножом со знанием дела. Что на нее нашло такое, ведь только что была адекватным человеком, на тот свет не собирающимся. «Не поможет», — спокойно произнес Чах, наблюдавший со стороны за нашей суетой. «Тут, Данила, только твоя кровушка выручит. Через нее смогу приобщить Галюнчика к поясу хаоса и поставить на ноги. С чего ты взял?» «Потому что это я внушил ей мысль самоубийца. Чах, сука, а ты не горячись, Даня, нет у тебя на это времени. Доставай из аптечки аппарат и вливай свою кровь в ведьму. Там не так и много надо. Потом все объясню». От дальнейших разборок остановило лишь состояние лейтенанта. Она реально собирается помереть, несмотря на то, что еще несколько шприц-тюбиков были вколоты в ее вены. Зло проматерившись, достал походный аппарат для переливания крови. Воткнул соединенные гибкой трубкой иглы в свою и Галину руку. «Вера, поняла, качаю», — кивнула девушка и схватилась за резиновую грушу. Примерно 2 минуты я смотрел, как моя кровушка отправляется в сторону лейтенанта Якутовой. Та лежит бледная, и лучше ей не становится. «Хватит», — приказал Чах, — «теперь дело за мной». Не знаю, что он там сотворил, но рана на груди ведьмы стала затягиваться на глазах. «Долго в себя приходить будет?» — чуть ли не шепчет астроном, непонятно к кому обращаясь. «Долго, если вообще в себя придет», — пояснил Чах. «Тело восстановится быстро, а вот с энергетической структурой все сложнее. Либо выгорит полностью, оставив Галюнчика овощем, либо перейдет на иной уровень развития. Шансы 50 на 50. «Но зачем, Чах, зачем?» — закричала Вера, материализовав в руке боевой серп. «Что тебе плохого Якутова сделала? Мы все сделали, предатель, сволочь». «Ничего не сделали», — разведя крылья в стороны и всем своим видом показывая, что не боится серпа, — произнес Наум. «Я, наоборот, для вас стараюсь. Все дело в том, что Галюнчик была единственная из вашей компании, кто имеет положительный дар. Ни от ментальной бомбы спасти, ни тем более в иную реальность перетащить я ее не могу. Кровь же Данилы после убитого Маида сможет изменить дар ведьмы с плюса на минус. Правда, есть небольшой нюансик, о котором я уже сказал». 50 на 50, спросил я. «Верно, риски приличные. Но почему ты просто не поговорил с Якутовой, не объяснил ей ситуацию? Дань, она сильная менталистка, имеющая еще и кучу блоков в голове, и все это с положительным даром. Даже если бы твоя лейтенанточка и согласилась разумом, но на эмоциональном уровне ее дар не позволил бы себя изменять. Это как, ну как предложи я тебе стать мужеложцем? Хреновое сравнение. Нормальное, Даня, тебя можно насильно трахнуть, но идейным гомиком от этого ты не станешь. С изменением полярности дара примерно то же самое происходит. Поэтому пришлось действовать резко, пока Галя ничего не осознала. Довел ее до состояния почти смерти, когда блоки в голове перестали подпитываться энергетически, а дальше твоя чудодейственная кровь захватила тело. Осталось подождать, чем борьба с врожденным даром ведьмы закончится. Тут уж все мы бессильны. Поймите, выбора не было. Мы все долго молчали, глядя на Якутову и переваривая слова Наумба в голове. Честно говоря, мне его хотелось просто пристрелить, но если выхода не было... «Тварь ты, Чах, настоящая тварь», — первой подала голос Вера. «Играешь чужими жизнями, как в карты». «В карты я играю еще лучше. На вашем месте не меня бы ругали, а соорудили носилки и двинулись в сторону кладки. Скоро сюда прибудет на постой очередной отряд зеленых. Их машины в 12 верстах уже». После такого заявления больше ничего не оставалось делать, как быстро срубив несколько жердин и привязав к ним лейтенанта, в темпе вальса уйти на запад сквозь уже осточертевшие гоблинские джунгли. Шли до самой ночи, почти не останавливаясь. Глядя на навигатор, понял, что покрыли расстояние в 53 весты. Мало, еды всего на сутки осталось, а пешкодралить только в одну сторону еще 3 дня, и обратно предстоит не на вертолете лететь. Где взять припасы? Хорошо бы подстрелить какую-нибудь дичь, только такое ощущение, что из всех зверей в джунглях, только мы и насекомые. Уже в потьмах вышли к небольшому лесному озеру, около которого и устроили привал. Мои ромалы повалились на землю и тут же уснули мертвецким сном. Мы же с Верой более подготовлены измывательствами инструкторов, поэтому до сих пор на ногах. «Дань», — указала она на воду. Может, здесь есть рыба? У нас по половине пайки на человека осталось. Нужно наловить провизии. Траванетесь? Подал голос Чах, всю дорогу не показывавшийся на глаза, от греха подальше. А вот ракушки на берегу съедобные. Я уже слопал парочку. Их бы лимончиком полить да с коньячком, но и так сойдет. Ничего не ответив, мы подошли к берегу и в свете фонарей действительно увидели огромные залежи темно-бурых ракушек величиной с ладонь. Осторожно вскрыли по одной ножом и высосали содержимое. Ну как, почти не морщись, поинтересовался я у Веры. Эти сопли только коньяком и запивать, желательно большими глотками, но вроде сытость определенную вызывают. Главное, чтобы не пронесло от таких даров природы. Те же мысли. Интересно, можем ли их про запас с собой взять? На раковинах сроки хранения, к сожалению, не написаны. У нас герметичные походные ранцы, предложила она. Если парочку из них освободить, раскидав боеприпасы по другим, то можно запихнуть раковины и залить водой. При определенной экономии на пару дней хватит, а дальше уже есть страшно будет при любых раскладах. На том и порешили, дав до восхода как следует отдохнуть ромалом, прислушались к своим организмам и никаких побочных эффектов не выявили. После этого, нажравшись свежачка, пополнили припасы и снова рысью двинулись за Наумбом. Несмотря на то, что Якутова пока еще жива и даже немного порозовела, разговаривать с Чехом желания ни у кого не возникало. Хотя мысленно я уже согласился с его относительной правотой, но поощрять подобное нельзя. Еще привыкнет к самоуправству, и тогда нам всем свет в копеечку покажется. Как ни крути, но даже благие дела Наумба могут быть не всегда полезны. Уж слишком по-разному наши тела и мозги устроены. На второй день скорость продвижения группы увеличилась, и смогли отмахать почти 70 верст. Чах удружил и снова, сделав небольшой крюк в пару верст, вывел к озеру. Пополнив запасы ракушек, передохнули и опять отправились в путь. Джунгли закончились резко, как будто их обрезали гигантским ножом. Выскочив на равнину, мы залегли и уставились на небольшие горы, серой массой выросшие в нескольких верстах от нас. Здесь жили мои предки. С грустью мысленно обратился ко мне Чах. В родовой памяти остались картинки, как гордые наумбы летают над вершинами. Сердце болит, Дань. Я же последний из рода, кто видит эти горы. Скоро даже камни забудут о великом народе. А потом и я сдохну в одиночестве. Прорвемся, Чах, неумело подбодрил я его, чувствуя жалость к этому затерянному во времени и мирах существу. Ты хоть и бываешь гадом, но не один, дружище. Всегда помни об этом. Глава 2. Решили долго не маячить на открытом пространстве и вернулись в лес. Рассевшись вокруг еще не пришедшей в себя Якутовой, устроили маленький совет, как жить дальше. А чего тут думать? Не понял нашей озабоченности Чах. Все просто, как формула спирта. Я мониторю окрестности, а вы идете до базы, которая построена вокруг кладки. Каких-то 7 верст по горам, и мы на месте. Быстрый какой, усмехнулась Вера. Допустим, нас не засекли, и мы оказались в горах. Дальше, уверена, пойдем по каким-нибудь тропам. Так, ну, если вдруг появится отряд твари или гоблинский дирижабль зависнет, то сможем ли спрятаться? Хренушки, лично я скалы саперной лопаткой разбивать не умею. Ну, а дальше нам всем предстоит красивый полет в пропасть. Ты, я и Данила смоемся, но табор окажется в большой заднице. Еще не забывай про лейтенанта, которую ты поторопился выключить. Теперь ведьма вместо серьезной боевой единицы превратилась в обузу, а ее сила и опыт сейчас бы нам совсем не помешали. Верно говоришь, согласился я, а потом нам еще с яйцом этим долбаным обратно по горам идти. В принципе, не отступал Наумб, я смогу до базы и группу морячка доставить, но с ними пока не все так просто, и нужна будет передышка. То есть еще и тебя потеряем на время? Тут же оживился и сам морячок. Дурная затея, и путей отхода опять не имеем. Эх, нам бы, как раньше, снова круг создать. Тогда пофиг на этих зеленых. Раскатали б вместе со всей базой. Хлоп, и на инкубаторе твоем. Хлоп, и снова в лесу. А то и у самой границы реальности. Красота. Верите, но я сейчас даже крылья готов отрастить, как у Чеха, чтобы по скалам горным козлом не скакать. Мысль про полет не такая уж и абсурдная. Немного подумав, изрекла Вера, мы видели на горизонте 2 дирижабля, скорее всего, облет территории делают, а что если для начала захватить один из них, я, Чах и Данила легко можем оказаться в этом летающем пузыре, а дальше дело техники и наших боевых серпов, забираем ромал, десантируемся на базу, Хватаем яйцо и улетаем в сторону границы. Звучит красиво, кивнул я. Только ты умеешь дирижаблем управлять? Нет, грустно призналась девушка. И я нет. Это потому, что вы недоучившиеся сопляки, а не полноценные спасатели, неожиданно сказала Якутова, открывая глаза. На пятом курсе ИШ осваивают подобную технику. Галя, кинулся я к ней обниматься, очнулась. Подожди, Данила, отстранила она меня, расстегивая форму. Что-то сраное не то. Чах, глянешь, а ну-ка, сунулся на ум, чуть ли не впечатав свое рыло между открывшихся полушарий упругой груди ведьмы. Да вроде, договорить он не успел. Лейтенант обеими ладонями так шибануло по ушам Чиха, что мне показалось, будто бы его голова сейчас лопнет, как спелый арбуз. Только этого гада так просто не пробить. Живой, но оглушенный, он попытался исчезнуть из опасной зоны. Это у него получилось лишь после того, как в глаз впечатался кулак ведьмы. Удар был такой силы, что Наум и без телепортации красиво улетел в ближайшие кусты. Теперь полегчало немного, как ни в чем не бывало, произнесла Галина, застегивая пуговицы на куртке. Согласен, виноват немного, промямлил осторожно показавшийся из кустов Чах. Теперь в расчете, Галюнчик, я же не со зла. Я сказала, что полегчало, а не отпустила, нехорошо посмотрев на Наумба, пояснила она, и еще долго не отпустит. Я очень злопамятная. Тебя бы самого, упыря навозного, заставить ножом собственную тушу продырявить. Причем, чтобы часть мозга понимала, что происходит, а вторая часть управляла действиями. Поэтому готовься. Хоть спи в полглаза, хоть тушься в ползадницы, только все равно не поможет. Я тебя... Подожди, перебил я поток угроз. Лейтенант, тут все не так просто. Знаю, я в отключке все слышала, все понимала, поэтому объяснять мне ничего не надо. Но, сука, таких мучений и врагу не пожелаю. Кроме этого свинорылого утырка, конечно. И еще я абсолютно пустая, как армейский барабан. Я, менталистка-пространственница 8-го уровня, сейчас слабее гребаного младенца. Фигня, попытался утешить ее Чах. Это нормальное явление. Твой положительный дар выгорел полностью, но оставшийся от него незаполненный резерв никуда не делся. Значит, прокачаешься быстро. Месяц-другой активной боевой жизни и будешь круче, чем раньше была. Уровня Данилы не достигнешь, так как твой минус дар не врожденный, а приобретенный. Но даже собственного папашу с 10-м уровнем легко уделаешь. Папу не трожь, сволочь. Но мне не через месяц, а сейчас силы необходимы. Хотя, стоп, неожиданно напряглась Якутова, показывая пальцем в темноту. Там кто-то есть. Мы все как по команде вскочили и повернулись в сторону опасности. Чах тоже. Это была его очередная ошибка. Недолго думая, ведьма схватила ближайший ранец и запустила его в спину Наумба. Мой свинорылый друг, получив серьезное ускорение от прилетевшего снаряда, впечатался мордой в пальму, громко хрюкнув и пукнув от неожиданности. Дара нет, но руки помнит, довольно произнесла лейтенант, усаживаясь на место. Опытным путем установили, что не все так хреново со мной, оказывается. Повоюю еще. Галюнчик, размазывая кровь и сопли по пятаку, с легкой угрозой сказал Чах. Не устраивай войну с тем, у кого выиграть не можешь. А то что? С вызовом ответила она. Расплачешься и за Данилу храбро спрячешься. Я же предупреждала, что злопамятная, так что будь всегда наготове. Нет, Галюнчик, я внушу тебе, что прямо мечтаешь совокупиться со всеми ромалами одновременно, а им даже внушать не надо будет, с радостью согласятся. Это да, согласился с ним же, не надо, после этих чертовых ракушек стояк такой, что даже на животе лежать тяжело, качаешься, как на качельках. Тут я полностью поддерживаю унылое настроение жира. Ракушки оказались еще той виагрой. За отсутствием иной еды приходится их жрать, но даже ходить больно от побочного эффекта. Причем на Веру местные дары озер никак не подействовали. Узнав о беде, она лишь со смешком прошептала мне на ушко, что сожалеет о том, что негде уединиться и испытать в полной мере мою гиперсексуальность. Лучше бы не шептала. Я в тот момент от близости женского тела чуть сознание от перевозбуждения не лишился. Видимо, ведьма, действительно, находясь в бессознательном состоянии, слышала все. Поэтому даже при свете фонаря видно, как она побледнела. Представила, наверное, месть Чиха во всей красе. Значит так, немного придя в себя, пошла на попятный лейтенант. Раз мы на боевом задании, то все личные отношения откидываем в сторону. Все разборки лишь тогда, когда дома окажемся. Так что, Чах, пока расслабься и не бойся рассерженную тетю Галю. Видимо, секса не будет. Жаль, непроизвольно вырвалось у Борзова. За это он тут же получил подзатыльник от морячка, после которого почти искренне повинился. «Извините, госпожа лейтенант, считайте мои слова следствием серьезного ранения в то самое место». «Проехали», — великодушно простила его ведьма. «Но вернемся к дирижаблю. Берем или пусть себе летает». «Берем», — немного подумав, согласился я. «Чах, ты как видишь нашу доставку на этот пепелац?» «Легко и непринужденно, раз теперь Галюнчик. Не смей называть меня так». «Хорошо, раз теперь лейтенант Галюнчик в норме, то перенесу и ее, и твоих ромал. На Верку вообще никаких сил не потрачу, так как она к Даньке прилипнет. Ну а он сам давно для меня не проблема. Дирижабль имеет опознавательные амулеты свой-чужой, поэтому в защитный барьер базы войдем как нож в масло». «Защитный барьер?» – удивился я такому нововведению у гоблинов. «Именно. Тут практически оружие массового поражения хранится, так что проклятые харки с защитой заморочились по полной программе. Когда начинаем? А план базы у тебя есть? Чтобы так резво стартовать?» – поинтересовалась ведьма. «Он мне не нужен, а вам ни к чему. Опять темнишь, и какой ответ ты хочешь услышать?» «Данила», – повернулась ко мне Якутова, прекратив бесполезные препирательства с Наумбом. «Как ты с этой тварью уживаешься? Он же даже хуже, чем ты. Мы идеальная пара», — с улыбкой ответил я. «Мне начинать ревновать?» — косо посмотрела на меня Вера. «Пришлось тут же поправиться. После нашей с тобой, разумеется. Предатель ты, Данька», — недовольно скривился Чах. «Друга на бабу променял. Вот и пей с тобой после этого. Ты кого бабой назвал? Поросенок странной ориентации?» Моментально взвелась моя подруга. «Господа, вы задолбали», — тихо сказал Пушкин. «Мы воевать будем или ваш семейный галдеж слушать?» «Слава богу, я не в их семейке, но полностью с тобой согласна», — кивнула ведьма. «Оружие к бою, а ты, чахоточный, перемещай нас на этот дирижабль». Гондола летательного аппарата вызвала кучу матерных фраз. Слишком низкий потолок, рассчитанный на мелкорастущих гоблинов, заставил шибануться об него шлемом и низко склонить голову. Но прежде чем нехорошие, но искренние слова сорвались с моих губ, я уже уложил серпом двух зеленых, которым не повезло оказаться рядом с точкой моего переноса. Впрочем, их сотоварищам легче от этого не стало. Наша группа действовала четко и без жалости, в несколько секунд полностью вырезав охреневший от такого нахальства экипаж дирижабля. Даже сигнал подать не успели. Быстро подбежав в рулевому колесу, очень напоминающему старинный штурвал парусника, ведьма моментально взяла управление в свои руки и стала давать распоряжения, дергая за какие-то непонятные рычаги. «Значит так, бойцы, задача проста. Глядим в оба и не мешаем мне вести этот гребаный баклажан. Гоблины могут почувствовать неладное и открыть предупредительный огонь. Не отвечать. Как только оказываемся над территорией базы, я паркуюсь около причального столба. Обычно после этого скидываются тросы, и дирижабль с их помощью опускается на землю. Уверена, что подобного комфорта нам твари не предоставит. Обязательно будут вякать в эфир и требовать ответа, с какого перепуга мы вернулись с дежурства раньше времени. Я немного понимаю по-гоблински, напомнил я про свое умение. Даже не думая о диалоге, Данила, все равно внятно и без акцента не ответишь, а тревогу поднимешь раньше времени. Делаем проще. Тут есть эвакуационные тросы, по ним и десантируемся. Делаем еще проще, вступил в разговор Чах. Я вас перемещаю прямо в пещеру с кладкой. Всех, да, Галюнчик. Я же сказала больше так не называть. Ничего не могу с собой поделать. После изменения твоего дара у меня проснулись отцовские чувства, и хочется ласково называть доченьку, без лишнего формализма. Слышь, папаша недоделанный, не доводи меня до отцеубийства. Грубая ты, Галя. Ладно, сделаю вид, что у ребенка переходный возраст и плохая компания. Твоя? Понял. Просто переходный возраст. Говорите по делу. Опять первым не выдержал Пушкин. У меня ощущение, что не с профессионалами дело имею, а попал к клоунам в гримерку. По делу и говорю. Быстро переключился на ум. Доставляю вас прямо к кладке. Но вот обратно придется с яйцом топать, так как есть опасность, что может рвануть при переносе через пояс хаоса. Это все замечательно, но как мы попадем обратно на дирижабль? Задал резонный вопрос морячок. Не думаю, что по земле нам яйцо катить дадут. Там, на земле еще пришвартованные обязательно должны быть. Стандартное звено зеленых воздухоплавателей состоит из четырех машин. Два аппарата в воздухе, Значит, два готовятся им на смену, прикованные к земле. Допускаю, что курьерский или командирский дирижабль еще имеется. В случае чего, нужно постараться именно его захватить. Он меньше, но мощнее. Тогда, внес я тоже немного разнообразия в наш план, нет смысла швартоваться у причальной мачты. Чуток взрывчатки имеем. Тупо после переноса рванем этот дирижабль. Пусть харки думают, что это не нападение, а несчастный случай. Мол, что-то случилось с летающей мандулой, поэтому она и пошла на базу вне графика. Чуток не дотянула и взорвалась. Отлично. Принимается. Показала большой палец вверх ведьма. Это даст нам дополнительное время. Да. Тогда после перемещения никакой стрельбы. Работаем исключительно холодным оружием. Через 2 минуты входим в защитный барьер, деловым тоном, не допускающим никаких побочных разговоров, произнес Чах. Может быть немного плохо. Не бойтесь, временный эффект, барон. Приказала такая же посерьезневшая Якутова. Минируй гондолу ближе к корме. Там рядом топливные баки. Есть, ответил я и, согнувшись из-за чертового низкого потолка, побежал выполнять задание. Все пошло по плану. Легкую дурноту при пересечении защитного барьера мы ощутили, но бывало и хуже. Так что слегка поморщились. Этим дело и ограничилось. Прыжок. Предупредил Наум перед перемещением. Я тут же активировал заряды с задержкой в 10 секунд. Буквально через мгновение оказался посреди огромной пещеры, залитой ярким электрическим светом. Это реально та самая кладка Наумбов. Тут даже присматриваться не надо, так как длинные ряды овальных предметов ничем иным не могут быть, как яйцами. Я одно похожее при вылуплении чиха видел, но сейчас не до экскурсий. Включив ускорение, пронесся по залу, орудуя серпом направо и налево. Зеленых гадов здесь хватает. Правда, почти все они либо в рабочих комбинезонах, либо в балахонах местных ученых. Охраны с винтовками тоже прилично, но мне сейчас, в принципе, пофиг, кто передо мной. Нам необходимо быстро и полностью зачистить объект, пока какой-нибудь тваренок не поднял тревогу. Судя по тому, что пока ни одного выстрела не прозвучало, наша группа справляется. Отдаленный взрыв дирижабля был слышен даже здесь. Отлично. Сейчас нам на руку любая суета на поверхности. Даже если какой-нибудь расторопный охранник и шмальнет, то наверху никто не обратит внимания. Размышляя над этим, ворвался в комнату, явно отведенную дежуркой охране. 5 гоблинов, беспечно поставив свои винтовочки у стен, играют в какую-то настольную игру. Правил ее не знаю, но нет сомнения, что выиграл я. Ни один из охранников даже дернуться не успел в мою сторону, так как напитанный силой по максимуму серп удлинился, и хватило одного удара, чтобы располовинить игроков. Выскочив из комнаты, осмотрелся и связался с нашими по гарнитуре. Барон на связи. Как обстановка? У меня чисто. Табор. У нас чисто, порадовал морячок. Ведьма и Вера. Чище не бывает, закончила перекличку лейтенант и добавила. Куда теперь? Где это чертово яйцо? Ответа я не знал, но он нам и не пригодился. Чах все сделал сам, переместив еще в одно помещение. Здесь все залито кровью, словно на скотобойне. Около дюжины харков растерзаны просто в клочья. Думаю, правильно сложить их туши не сможет ни один патологоанатом. Посреди этого ужастика на постаментах находятся 3 яйца, перетянутые большими серебристыми скобами и опутанные проводами. А рядом с ними стоит весь перемазанный кровью чах, и вид Наумба страшен. Сейчас нет в нем той безбашенной придурковатости. Это зверь, это хищник, который не знает пощады. Последние 3 живых зародыша, прохрипел он сдавленным голосом. А яйца в той пещере? Недоуменно спросила Вера. Они мертвы, их просто держат здесь на всякий случай. Проклятые харки убили всех своими экспериментами с бомбой. Теперь понятно это жуткое месиво и состояние чиха. Одно дело знать, и совсем другое, увидеть собственными глазами целое кладбище своих сородичей. Он не убивал, он мстил. Жестко, жестоко, отыгрываясь на каждом гоблине за 1000 погибших Наумбов, за потерянный дом. Чах, ты в норме? Чтобы хоть как-то вывести друга из шокового состояния, задал я тупой вопрос. Нет, Данила, пока я не убью всех зеленых тварей, в норме не буду. Но это потом. Вот, показал он на одно из 3 яиц. Это то, что нам нужно. Берем и сваливаем. Тут же распорядилась лейтенант. Нет, неожиданно возразил Чах. Есть еще 2 яйца. Живых яйца. Мы должны их спасти. Боюсь, не утащим, покачала головой Вера. Я понимаю тебя, но тупо не хватит рук катить 3 3-метровых тяжеленных груза. Или ты сможешь переместить всех нас? Нет, вы сами их переместите. Ты и ведьма станете вместилищем для зародышей, как когда-то Данила стал моим. Почему мы? Настороженно спросила Якутова. И вообще-то, давай обсудим ситуацию, прежде чем договариваться о таком. У вас резерв больше, чем у парней из табора. Ромалы просто выгорит от подобного сожителя, постоянно подпитывающегося энергией новой скорлупы. Даниле нельзя, это мой носитель, а 2 Наумба вместе не могут развиваться. А договариваться я не собираюсь этого делать, поймите, иного выхода у меня нет. Тут же Вера и Галина рухнули на пол, потеряв сознание. Я попытался было дернуться, но понимаю, что полностью парализован. Судя по внешнему виду бойцов морячка, с ними примерно то же самое. Только и смог, что сделать мысленный посыл на Умбу. Чах, одумайся, не мешай, Данила, все будет хорошо, вслух произнес он и заставил меня тоже выпасть из реальности. Глава 3. Открываю глаза и вижу, что Чах сидит около Веры и ведьмы, накрыв крыльями их головы. Не нравится мне все это. Как бы родовая память Наумбов не шибанула по мозгам моего товарища, превратив его в то существо, которым он должен был стать изначально. Жестокое и эгоистичное, учитывающее интересы лишь собственной расы. «Не надо, Даня», – тихо говорит Чах. «Сейчас нельзя прерывать контакт между девушками и зародышами, а то все 4 не выживут. Еще чуть-чуть потерпи. Смотрю, что мои ромалы так и не пришли в себя». Подошел к Борзому и потрогал пульс. «Вроде нормальный. Харки идут к пещере с кладкой», – снова заговорил Наумб, не обращая на мои действия никакого внимания. «Нужно остановить. Кроме тебя некому. А стоит ли?» Испытывающим взглядом посмотрел я на Чиха. «Может, ты, тварь, поопаснее их будешь? Не волнуйся, я остался твоим другом». То, как он это сказал, мне почему-то понравилось. Чах не убеждал, а просто констатировал факт. «Ладно, на войне как на войне. Сначала стреляй, а разговоры потом разговаривать будем. Сейчас на болтовню времени нет. В конце концов, пострадают от моего упрямства товарищи, которые сейчас за себя постоять не могут». Взяв автомат и в очередной раз напитав серп, бегом отправился ко входу в пещеру. Вовремя успел. Толстенная бронированная дверь как раз начала отъезжать в сторону. Спрятавшись за ближайшим яйцом, стал наблюдать. Около 20 зеленых солдат вошли беспорядочной толпой. Хоть и насторожены после взрыва дирижабля, но оружие в походном положении, а не в боевом. Значит, просто усиление или смена караула. А нашу маленькую воздушную диверсию реально приняли за банальную катастрофу. Как только последний гоблин оказался в пещере, дверь автоматически стала закрываться. Именно в этот момент я и выпрыгнул на полном ускорении, как черт из табакерки. Стрелять не стал, а влетел в ничего не подозревающих трупоедов смертоносным комбайном. Не прошло и секунды в реальном времени, как проделал приличную просеку в толпе, сразу выключив из игры где-то 1/3 гоблинов. Не останавливаясь, уничтожил ту часть врагов, что ближе к выходу. Они тоже не успели оказать достойного сопротивления. А вот оставшиеся 6 или 7 бойцов наконец-то среагировали на опасность. Но тут им в таком количестве ловить нечего. Легко увернувшись от пары выстрелов, довершил разгром харков, даже не подумав предложить капитуляцию. Остановился, огляделся. Что-то маловато тварей прибыло. Судя по тому, сколько мы уничтожили ранее, это примерно половина от всей охраны. Значит, могут быть еще гости. Пока есть время, стоит убрать трупы, чтобы сразу не насторожить вновь пришедших. Как в воду глядел, не успел зашвырнуть последнего гоблина за мертвое яйцо, а двери снова начали отъезжать в сторону. В этот раз так легко обезвредить противника не получилось. После моей бойни весь пол в зеленой кровище гоблинов. Такое заметит даже слепой. Но харки не повернули назад. Один из них что-то прокричал в рацию и завыл сигнал тревоги. Дверь закрылась не плавно, а просто шибанула своим бронированным торцом в противоположный край входа. Гоблины моментально рассредоточились и с винтовками наперевес приготовились к бою. Ну, теперь и мне устраивать минутку тишины нет никакого резона. Для начала швырнул пару гранат и присел от греха и осколков подальше. Как только прогремели взрывы, встал, высунулся из укрытия и открыл длинными очередями огонь из автомата. Полуконтуженные твари даже не поняли, откуда по ним лупит, поэтому тупо стреляли в разные стороны, надеясь случайным выстрелом зацепить своего обидчика. Мечтатели, я в ускорении не от такого уворачивался. Перезаряжаться не стал, а выскочив, добил троих зеленых серпом. Все, можно передохнуть и перезарядить автомат. К сожалению, долго расслабляться мне не дали. Буквально через 5 минут долбанная бронированная дверь опять стала открываться. Как только образовалась небольшая щель, кинул в нее одну за другой 3 гранаты, с грустью отметив, что этого ценного боеприпаса у меня осталось всего 2 штуки. Взрывы и последующие вопли раненых показали, что мои гостинцы легли правильно. Дверь тут же захлопнулась и наступила напряженная тишина. Даже сирена вырубилась. Это хорошо. Ее мерзкий противный звук очень неприятно давил на уши. Воспользовавшись паузой, попытался мысленно связаться с Чехом, но он не ответил. Значит, еще занят. Зато, заставив вздрогнуть от неожиданности, ожил какой-то скрытый громкоговоритель. Челашвеки. Прошепелявил с жутким акцентом голос из него. Противлись бесполезно. Ходить отсюда нету. Говорить хацу мирно. Судя по всему, призывают к переговорам с последующей сдачей. Ну-ну. Самому, сложив лапки, идти в сторону гоблинских котлов в столовой не собираюсь. И других наших не дам на съедение. Но время потянуть стоит. Говорить? Давай говорить. Ору в никуда, надеясь, что меня услышат. Сохацись. Чего хочу? Да, записывай. У меня список небольшой, но важный. Не выполнишь, яйцо взорву. Мне уже терять нечего. Ты шо-то теляль? Совести чувства самосохранения. Важное это, очень важное, но я их сам найду. Продолжал я глумиться над горе переводчиком, абсолютно не понимающего людские идиомы и тонкий армейский юмор. Условия записываешь? Да. 2 ящика мороженого. Кого молозить? Коровьи сливки, яйца и сахар. Не знать. Спросить хацу командилу. Потом у командира все сразу спросишь. Сейчас просто записывай. Ну и начал выдумывать. Мне, в принципе, абсолютно по барабану на все свои хотелки, но сейчас главное, чтобы их было как можно больше. И чем запутаннее они, тем лучше. Правда, смышленый переводчик не стал, к моему великому сожалению, просить пояснения по каждому пункту, а реально начал тупо записывать. Тоже вариант. Пока свяжется с начальством, пока они там разберутся всем своим зеленым генералитетом в моем бреду, пока найдут варианты для торговли, времени пройдет до хренища. А сейчас именно оно меня интересует. В пункте на 40-м я выдохся и замолчал, видя, что поток требований террориста Горюнова иссяк, переводчик оживился, коротко сказав: «Жди, подожду, мне не жалко, я вообще-то очень терпеливый, если не стою в очереди в сортир». За время получасовой паузы, взятой на совещание, несколько раз связывался с Чехом, но опять безрезультатно. Его молчание начинает напрягать. Тут либо подстава какая-то, либо что-то у него идет не так. Синий класска делать и уши уклашить и сны маму на ладу низя. Вдруг снова ожил динамик, через который переводчик явно зачитывал послание. Стальное мазно. 100 толстых самок язаек вам час. Я прямо офонарел от такого. Почти весь мой список одобрен. Даже гарем из жирных гоблинок. Во как харкам нужны эти проклятущие яйца. Даже своих девок не пожалели отдать людям. Хорошо. Прокричал я в ответ. Не хотите быть красивыми? Не перекрашивайтесь в синие и уши свои не трогайте. Но самок поторопите. Целый час ждать я не могу. И учтите. Каждую буду лично проверять. Хоть одну худую увижу. Взорву яйцо. Засим тебе самки. Жрать? Конечно. Из жирных навар хороший. Судя по звукам в динамике, от моих слов переводчика стошнило. Так тебе, тварь, и надо. Или думал, что только человечиной баловаться можно? Ничего. Если выберусь из этой долбанной реальности, то обязательно подкину старшему следователю Комову парочку задумок для идеологических диверсий. Мол, люди научились готовить гоблинов, но самые вкусные из них те, кто попробовал человеческого мяса. От людоедства, естественно, такое не отучит, но аппетит зеленым подпортит. Больше со мной никто не общался. Видимо, большого желания нет, поэтому тупо ждем гоблинских эскортниц. Пойти бы посмотреть, как там у Наумба дела, но от дверей лучше не отходить. Харкам хватит ума, заговорив мне зубы, устроить штурм. Лучше сразу у входа ушастый спецназ встретить, чем потом играть с ними в кошки-мышки по всей пещере. Да и в спину шмальнуть легко могут. У меня, конечно, есть защитный пояс хаоса. Только истощать его сейчас не хочется. Нам еще с боем к дирижаблю прорываться. И уверен, что основная нагрузка в этом нелегком деле ляжет на хрупкие плечи старшины Горюнова. Чертов Чах так не вовремя выключил из операции Веру и Галину, да и неизвестно, в каком состоянии проснутся Ромалы. Я все, тут же обозначился Наумт, словно услышав мои мысли о себе. Возвращайся. Долго упрашивать меня не пришлось. Через несколько минут я снова оказался в помещении с живыми яйцами. Приятно видеть, что все наши в сознании. Обратил внимание на два яйца, в них аккуратные дыры. Помню, при вылуплении Чиха тоже были похожие. И раз все до сих пор живы, раз ни одна живая бомба не рванула, значит, перенос зародышей прошел по плану. Девчонки, вы как? Сразу поинтересовался самочувствием подруг. Физически в норме, ответила ведьма. А вот все остальное. И все остальное в норме, перебил ее Чах. Просто злые на меня. Но я реально потом все популярно объясню. Так что еще благодарить меня будут и до конца своей жизни бесплатно поить. До конца твоей жизни, сквозь зубы процедила Верочка. Очень и очень короткой жизни. Я ж говорю, что все как обычно, улыбнулся Наумп, даже не попытавшись отреагировать на угрозу. Настрой боевой, сознание непутанное, жажда крови внушает оптимизм. Мне пока ничего не внушает твоего оптимизма, возразил я. Как прорываться обратно будем? Уверен, что сейчас нас обкладывает не только охрана базы, но и дополнительные войска стягиваются. До дирижабля перемещу всех. Ты же говорил, что яйцо нельзя, что взорваться от пояса хаоса может. Соврал, Данила, невозмутимо пояснил Чах. Но вот через защитный барьер базы его реально перемещать опасно, поэтому и нужно обыкновенное транспортное средство. Потом не забывай, что придется покрыть большое расстояние до границы. Тоже переместить могу, но сил потрачу много, а они мне пригодятся для прикрытия вас от ментального взрыва. Честно говоря, в этом плане и так на большой риск иду, но других вариантов нет. Гнида летающая права, без бомбы не обойтись, и рисковать придется, кивнула ведьма. Сейчас бессмысленно соваться к южному флангу фронта и ждать спасательной экспедиции. По всей видимости, император нас списался с читов, но есть проблема с дирижаблем. Чтобы запустить его двигатели, мне понадобится минуты 3-4. За это время и само воздушное судно, и нас превратят в решето. Предлагаю следующее, после всеобщего минутного раздумья открыл рот я. Вы перемещаетесь на дирижабль, я же остаюсь здесь и договариваюсь с харками, чтобы дали зеленый свет всей группе на эвакуацию. В случае отказа обещаю взорвать яйцо. Они, кроме одного, все пустые, не понял моей мысли Чах, только гоблины этого не знают. Просто одно оставим у входа, развернув так, чтобы дырка в скорлупе не была видна. Думаю, что вас легко согласятся выпустить, разменяв группку людишек на редкое ментальное оружие. А ты, спросила Вера, Данила, ты готовишься пожертвовать собой ради нас, давай искать другой вариант. Зачем жертвовать? Наконец-то понял мой план Наумп. Как только мы покидаем базу, я просто перетаскиваю Даньку на дирижабль. Можно, конечно, и подальше отлететь, но опять-таки, лишняя трата сил мне сейчас противопоказана. Принимается, согласилась ведьма. Лучше, конечно, мне остаться, но Данила тоже умеет дурить головы. Да и из задниц всяких вылезает мастерски. Тут даже мне не сравнится. Тем более, если наши планы осуществятся и окажемся на своей территории, то ему император за внучку все равно башку открутит. Так что всяк помирать бедолаге. Это еще посмотрим. С уверенной улыбкой ответил я, демонстративно приобняв Веру. Кстати, лейтенант Якутова, тебя на нашу свадьбу приглашать? Хватит денег на достойный подарок таким важным молодоженам или бесплатно по телевизору посмотришь? Тьфу на тебя, недоумок. Смачно сплюнула она в сторону. Чего встали, раззявы яйцо к выходу тащим, а потом задницы на дирижабль. Задницы не сразу, поправил я. Дождемся очередного витка переговоров. Как только запущу харков в пещеру, и они убедятся в реальной опасности взрыва яйца, только тогда перемещайтесь. Верно, нифиг светиться, согласилась лейтенант. Ну что, старшина Горюнов, твой выход. Ждать очередного раунда переговоров пришлось долго. Почти полтора часа мы провели в серьезном напряжении. То ли кулинарный гарем из 100 самок задержался в пути, то ли никто и не собирался его присылать, но факт остается фактом. Даже переводчик меня игнорил, несмотря на все попытки узнать у него положение дел в реальном времени. Люди, наконец-то раздался голос в динамике. Самки доставлены. Судя по отсутствию акцента и уверенным властным интонациям, нарисовался новый, более значимый персонаж вместо горе-переводчика. Ценят, уважают. Приятно. приоткрыть двери на метр и запускать их по одной. Тут же отозвался я, лучше на полтора, могут не пролезть. Вы же сами просили самых толстых. Хорошо, но только самки. Если увижу кого-нибудь еще, то взорву яйцо Наумба. Ты знаешь о Наумбах? Неприятно удивился мой собеседник. Не только о них. Как активировать спящих зародышей, тоже хорошо представляю. Я понял тебя. Дверь отъехала в сторону, и сразу же в щель просунулась маленькая толстенькая гоблинка. Такой зеленый квадратик на ножках и с испуганными глазами. Впервые вижу самку Харков. Мне раньше показывали их фото, но живьем интереснее. Даже эта толстуха вызывает чувство умиления. Удивительно, насколько страшные мужики у гоблинов и приятные на мордашку бабенки. Только цвет кожи и большие ушки все портит. Это нравится, ответил я переговорщику, жестом показывая самке, чтобы отошла в сторону. После этого пропустил еще несколько заложниц и примерно на десятой забраковал одну. Во-первых, не такая и толстая, скорее сильно накачанная. И еще с таким взглядом профессионального бойца, что сразу понятно, какой конторы сотрудница. Девочек с сюрпризом нам не надо. Во-вторых, мне нужно, чтобы кто-то сообщил доблестным зеленым бойцам за дверью, что я реально стою около яйца, положив на него руки. Здесь видеокамер нет. Я удивился еще раньше этому факту, но Чах объяснил, что энергетический фон от яиц сбивает настройку картинки. Звук еще худо-бедно проходит, а вот рассмотреть из-за помех ничего невозможно, видимо. Местная сбежница подробно передала то, что увидела, так как динамик снова заговорил. «Почему тебе не понравилась самка? Почему ты один? Пусть остальные тоже ее оценят. Слишком много вопросов, не остался в долгу я. Неудобно общаться, не видя собеседника. Можешь войти. При хорошем поведении безопасность гарантирую. Опытный сотрудник в том, что это именно опытный, я уже нисколько не сомневался». Не упустил возможности лично проконтролировать ситуацию. Небольшой гоблин достаточно пожилого возраста появился через несколько минут. Широкая треуголка с густой бахромой по краям указывает на большой чин зеленого. Но смеяться над таким нелепым головным убором не хочется. Гоблин явно опасный противник. Не в рукопашной схватке, конечно, а в той эмоционально-логической, что сейчас выходит на иной уровень. Как понимаю, самки были лишь возможностью потянуть время. Не представившись, начал он. Я сразу это понял. Остальные запросы тоже были нелепы. Так чего вам надо на самом деле? А почему тогда согласились? Задал я свой вопрос. Нам нужно было время, чтобы блокировать весь квадрат. Теперь деваться вам некуда. А нам нужно, чтобы найти пути отхода, с усмешкой выдал Дезу я. И мы нашли. К сожалению, очутившись около кладки Наумбов, мы поняли, что основная миссия нашей группы завершилась ничем. Теперь остается лишь два варианта. Достойно погибнуть или достойно выжить. Мы предпочли последнее. Разве целью вашей группы были не яйца? Удивился мой противник. Нет. Более того, нам рекомендовалось их ликвидировать лишь в крайнем случае. Больше на эту тему говорить не могу. Сам должен понимать, как работают серьезные ментальные блоки в голове. Я тебе не верю. Мне плевать. Условия такие. Вы даете нашей группе покинуть базу, взамен получив целые яйца. И тебя, я готов к смерти ради товарищей. Достойное истинного Харка качество, одобрительно кивнул Зеленый. Но где гарантия, что ты не взорвешь яйцо, как только твои люди окажутся в безопасности? Есть полная гарантия, что если мы в течение ближайших минут не договоримся, то взрыв обязательно произойдет. Он заставит сдетонировать и два других живых яйца. Представляешь, какая территория твоей реальности на долгие годы станет опасной для жизни. Еще и стянутые сюда войска безвозвратно потеряете. Жуткий провал для всей вашей конторы. Немного подумав, Харк изрек, мне нужно связаться с великим смотрителем. Только он лично может принять такое решение. Переговорщик отсутствовал минут 20. Наконец он снова вошел в пещеру, весь уже не ярко-зеленого, а серо-болотного цвета. Судя по всему, разговор с начальством был очень напряженным, раз так взбледнул. Великий смотритель решил поверить твоим словам. Что дальше? Уф, прокатило. Я мысленно выдохнул и немного расслабился. Думаю, что спрятавшиеся неподалеку друзья тоже в этот момент испытали настоящее облегчение. Шансы выжить увеличиваются прямо на глазах. Глава 4. Дальше все просто, ответил я, пытаясь скрыть свои эмоции от гоблина. Ты и твои люд подчиненные не удивляетесь, что один из дирижаблей вдруг завелся и взлетел. Вот просто не замечаете этот удивительный факт и поэтому не стреляете. Также убирайте все летательные аппараты с курса к северной границе фронта. Я могу проконтролировать подобное, поэтому рекомендую не просто согласиться, а честно выполнить это условие. Значит, людских групп несколько, сделал он свой вывод. Либо ты врешь, либо не очень умен, если так легко раскрыл такую информацию. Несколько ли групп или это просто технические приспособления, настроенные на мониторинг вашей территории, неважно. Важно лишь выполнение условия и мой контроль над ситуацией. Хорошо, я обеспечу коридор для прохода людей, кивнул Харк. Но ты остаешься здесь. Сколько времени тебе понадобится оповестить о временном прекращении огня? Ну, как бы задумался местный избишник, человеческих 15 минут. Нужно, чтобы информация с кодами подтверждения дошла до всех предводителей, а они донесли ее до простых воинов. Также освободить причальную площадку от войск, а то ведь особо горячие могут на рефлексах открыть стрельбу и сорвать вашу эвакуацию. К сожалению, не очень умных существ хватает в любой реальности, даже в нашей. Но учти, что я тоже имею определенный контроль, и если что-то меня насторожит, то имею разрешение великого смотрителя на ликвидацию людей любой ценой, даже самой страшной для нас ценой. Логично, кивнул я. Когда начинаем? Прямо сейчас. После этого гоблин на некоторое время потерял интерес ко мне и стал связываться по рации со своими. Странно, что не ушел, а все делает у меня на глазах. Хотя, а чего ему бояться? Люди практически не понимают языка харков, поэтому даже шифровать разговоры не надо. Ну и такого шахида, как я, лучше держать под присмотром. Заодно, если повезет, то и оценить состав прячущейся человеческой группы можно. Должны же остальные диверсанты выйти к единственному выходу, чтобы добраться до причальной площадки. Так что логика железная. Лучше мастерить свой капкан на глазах у самонадеянного человека, чем заставлять его нервничать в одиночестве. Но, как говорится, аксиома – это истина, на которую не хватило доказательств. В данном случае Зеленый сильно просчитался, так как я понимаю, о чем идет речь, и никакие входы-выходы нам нафиг не сдались. Чах, связался я с Наумбом. Харк что-то замышляет. Отправил какие-то громкие группы к дирижаблям. Проверь, сейчас, что за странные группы такие, узнал от Чаха через 5 минут. Все просто, это саперы. Они минируют все дирижабли. К гадалке ходить не надо. Поставят мощные заряды с дистанционным управлением. Потом дадут мне, наивному, убедиться, что честно выполнили свою часть договоренности, и потребуют, чтобы я свою выполнил. Когда поверю, что наши взлетели, и сдамся в плен, то угнанный летательный аппарат будет взорван, а я, после предварительных ласк в пыточной, отправлюсь на пир в качестве главного блюда. Чах, как только саперы уйдут, то снимай эту гадость с нашего дирижабля и установи ее в каком-нибудь месте базы, на складе боеприпасов, например. Данила, с легкими просящими нотками произнес Наум, тут арсенал в отдельной пещере, и толку от взрыва особого не будет. Ты не против, чтобы я вот тут заряд установил, натаскав побольше взрывчатки со склада? Это место необходимо уничтожить, не для дела, а для души. Слишком много здесь скопилось боли и смертей моих соотечественников. Почему ты спрашиваешь? Удивился я. В последнее время в очередь за разрешением не становился. Потому что я сделал то, что должен был сделать, исполнил долг, заложенный в крови. Теперь ты снова командир во всем. Хорошо, делай. Остальное потом обсудим. Спасибо, обязательно. Харки справились даже быстрее, чем через 15 минут. Поэтому мой переговорщик, сняв большие наушники, опять обратил на меня внимание. Человек, мы готовы отпустить твоих воинов. Воздушное пространство, правда, не до конца очищено, но ты должен понимать, что скорость мисшлюонах с извини, дирижаблей ограничена, а сесть где угодно они не могут. Но все идут в сторону своих баз, как жест доброй воли. Оружие вам оставляем и надеемся, что никто его не применит. Так и передай своим. Кстати, пусть перестают прятаться и выходят. За дверью остался лишь один мой подчиненный, который всех доведет до причальной площадки.